Вышел сегодня приказ о создании группы молодежного общественного контроля, подчиняющейся партийному бюро ПВС. Отлично, обрадовался было Самидов. Только вот руководителем назначены не вы, Рашид Фархадович. А кто же? Спросил он, чувствуя, как пульс начинает биться где-то в желудке. Валиев Ильдар Ринатович. Вы же знакомы? Знакомы, прохрипел в ответ Самидов. Если захотите помочь, обращайтесь к нему, сухо посоветовал Семеров и попрощался. В его тоне Самидов почувствовал всеобщую нелюбовь к неудачникам. Такое впечатление, что люди боятся заразиться от них этим проклятием, слишком долгое время общаясь с ними. Ну а что сказать, если ты поднял волну, а оседлал ее другой, то ты и есть неудачник. На ватных ногах Самидов подошел к общему столу, где стоял графин с водой и перевернутые вверх дном стаканы на стеклянном подносе. Плеснул себе воды и залпом выпил. «Это что же получается?» — в полном недоумении думал он. «Мою идею присвоил Валиев. Но как? Я везде ходил, пробивал, давил, уговаривал. А руководитель группы? Вдруг, Валиев, как же так? Мне нужна эта группа. Я уже своим про нее рассказал. От меня ждут новые объекты». Самидов сел на свое рабочее место в полной прострации. «Что делать? Что теперь делать?» — повторял он мысленно. «Москва, Лубянка. Привет!» Поздоровалась Диана со встретившим ее у входа старшим лейтенантом Портновым. Звонок от него застал ее врасплох. К счастью, Фердауса дома не было, и она смогла убежать, ничего ему не объясняя. «Добрый день, пройдемте со мной, пожалуйста», — пригласил он ее следовать за собой. «Что за срочность? Случилось что?» — спросила Диана, настороженно поглядывая на Старлея. Но он попросил: «Давайте не в коридоре это обсуждать». После чего молчал до самого своего кабинета. «Присаживайтесь, пожалуйста. Помните, во время нашего разговора вы высказывали просьбу о повышении квалификации», напомнил он. «Ну, да», подтвердила Диана несколько робко, все еще ожидая последствий за свои откровения про убийство мафиози. «Поздравляю, ваш запрос изучен нашим руководством, и для вас принято решение разработать индивидуальную программу обучения». «Согласны?» Диана кивнула в ответ, с трудом переваривая услышанное. «Значит, от КГБ все же будет хоть какой-то толк? Специалист побеседует с вами и подберет оптимальный для вас режим тренировок и занятий. Вам же нужна такая программа, которая позволит не привлекать к себе внимание вашей семьи, верно, в особенности мужа», объяснял Портнов. «Начнем, в принципе, нас уже ждут». «Начнем», не очень уверенно ответила Диана. Старлей привел ее к страшному дядьке с глазами на выкате. Он только посмотрел на Диану, и у нее мурашки побежали по коже. «Давайте знакомиться», — улыбнулся он, явно постаравшись показаться посимпатичнее, но получилось у него не очень-то. «Меня зовут Денис Дмитриевич. Диана Ильхаш», — представилась она и оглянулась, проверяя, где Старлей, явно не желая оставаться с Денисом Дмитриевичем один на один. От подполковника Левина не укрылся этот взгляд, и он, одними глазами, дал Старлею команду остаться в кабинете. Портнову ничего не оставалось, как взять стул и пристроиться в стороне. «Присаживайтесь, Диана, чувствуйте себя, как дома. Мы просто поговорим, это необходимо для формирования вашей программы повышения квалификации». Показал он ей на кожаный диван с большими круглыми подлокотниками. Диана, немного успокоившись после таких слов, села и сразу приобняла один из них правой рукой. «Диана, а расскажите, как получилось, что вы оказались замешаны в вооруженном конфликте?» – спросил Левин. «Мне пришлось взять в руки оружие», – ответила она. «Я должна была защитить свою семью. Почему вы решили, что ваша семья не сможет справиться с опасностью без вас? Может, сможет, а может, нет. Мне что, проверять? А если нет, у вас раньше были причины сомневаться в способностях, допустим, вашего мужа защитить вас и себя? Любой может опростоволоситься», – пожала плечами Диана. «А вы? А я не могу себе этого позволить. Почему? Потому что это моя семья. Мне так повезло с этим браком. Я не могу ей рисковать. А если говорить об опасности не семье, а лично вам? Вы тоже не можете себе позволить совершить ошибку. Я никогда не ошибаюсь. Ну, а если, вдруг, все-таки ошиблись, и на старуху бывает проруха? Вы признаете свою ошибку? А кто сказал, что это ошибка? Ну, хорошо. А как насчет проявить слабость? Испугаться, например, это все для слабаков. Вам не было страшно, когда вы взяли в руки автомат? Было. Было страшно, что промажу. А когда в человека попали, что испытали? Досаду. Почему? Не обратила внимания, Когда целилась, на движение в стороне, меня разоружили. Кто? Свои. Поджав губы, вспомнила Диана этот момент, но он пожалел потом об этом. Почему? Я забрала обратно у него свой автомат, посмотрела она с вызовом на Левина, а ему было очень больно. Хорошо, очень хорошо, улыбнулся он. А как часто вы ссоритесь с мужем? Мы не ссоримся, удивленно покачала головой Диана. Еще чего, а представьте себе ситуацию. Он хочет кучу детишек, и чтобы вы сидели дома, встречали его с работы, готовили ему борщи. Он этого и хочет, усмехнулась Диана. А вы, и я не против, пожала она плечами. Все рабочие моменты можно и дома обсуждать. Какие моменты? Не понял Левин. Рабочие моменты по ведению бизнеса, посмотрела она на него, как на неуча. В работе производства могут возникать какие-то проблемы, вопросы, надо принимать решения, семья собирается на совещание. Разве у ливанцев женщины участвуют в решении таких вопросов? Не поверил ей подполковник. Ливанские женщины не участвуют, а я участвую. Я же не ливанская женщина, уверенно взглянула она на него. Очень хорошо, покачал головой Левин и тут же улыбнулся. Ну, думаю, что мы закончили. Очень приятно было с вами познакомиться. Вы очень интересный собеседник. Взаимно, даже не пытаясь улыбаться, ответила ему Диана, поднялась с дивана и посмотрела на Старлея, как на своего оруженосца. Он тут же поднялся, попрощался с подполковником и повел ее мимо своего кабинета на выход. «Я позвоню вам, когда будет готова ваша программа обучения», сказал ей Старлей и попрощался. Дома за ужином делились новостями. Радостная мама рассказала, что ее обещали взять на работу сразу, как только она пропишется в Москве. Ахмат уже почти устроился на завод, медицинское заключение только ждет. Как только он оформится на работу и получит комнату в общежитии, они сразу сдадут паспорта на прописку. «Ну, отлично», – порадовался я. «Все идет по плану», – незаметно подмигнул я Ахмаду. Тут пришел Вася со службы в милицейской форме. Женщины его сразу за стол к нам усадили ужинать. «А у нас тоже есть новость», – переглянулся я с Васей. «Лиза, это баба Катя». Вася пробил этот шифр на телеграмме. «Это село Смелое. Зачем она так со мной?» Опять расстроилась Галия, и все с сочувствием на нее посмотрели. «Я этого боялся», с досадой проговорил Загид. «И что с ней теперь делать? Не драться же со старой дурой». «Да, это хуже всего», мрачно согласился Ахмат. «Эх, был бы мужик. Зачем же все так сложно-то? Был бы мужик». «Ай», махнул рукой Загид. «Спокойно», проговорил я. «Специально пригласил сегодня Васю, чтобы обсудить контрмеры. Есть у нас одна идея, не знаю, получится ли. Зависит от того, насколько баба Лиза впечатлительная». «Бабушка Лиза», — горько улыбнулась Галия, — «так и буду ее теперь звать, как она могла. Предлагай, сынок, виновата старая корга, надо ее наказать, так ей и надо». Поддакнула мама, и мы все рассмеялись. «Есть у нас мысль», — продолжил я, — «показаться Васе прямо вот так, в форме, в смелом, желательно, когда уже стемнеет. Когда до всех дошло, что мы затеяли, началось сначала робкое похихикивание, а потом, когда Вася рассмеялся громче всех, домочадцы перестали стесняться и расхохотались все от души. Каждый, душу даю про заклад, вспоминал, как познакомился с ним впервые, и какое впечатление произвела его необычная внешность. «Только неожиданно надо появиться», — заметил Ахмат, просмеявшись. «Еще фонариком снизу лицо подсветить», — подсказал я, и голосом за могильным сказать. «Баба Лиза, я по вашей телеграмме». В общем, все решили, что стоит попробовать. Не напугается она негра в форме, ну, в конце концов, Вася настоящий милиционер, найдет убедительные слова, чтобы забыла баба Лиза о внучке, внуках и правнуках навсегда. 15 лет не интересовалась, и дальше не надо. Глава 11. Москва. У дома второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Самедов нервно ходил взад-вперед по двору жилого дома в ожидании Володина, так и не придумав, чем компенсировать потерю контроля над группой молодежного общественного контроля ПВС. Он решил, что стоит доложить Володину о том, что произошло, и договорился с ним о встрече. Сказать все равно придется, лучше уж сразу. «Что случилось?» – спросил второй секретарь, протягивая ему руку с озабоченным видом. «Мне не дали комсомольский прожектор, Герман Владленович», – без обиняков ответил Самедов. «Как это?» – неприятно поразился Володин. «Это же целиком и полностью была твоя идея». «Ну, вот так, назвали все это группой молодежного общественного контроля и старшим назначили Валиева, главу комитета по миру. Под его началом работает большинство комсомольцев, кроме одного, молодого, но раннего. Понятно, с досадой проговорил Володин. Ладно, позвоню завтра на Старую площадь знакомому, узнаю, как так вышло, и можно ли переиграть. Ты бы сразу сказал, что возможны проблемы, поддержать твою кандидатуру было бы намного легче, чем пытаться переиграть назначение. Вся надежда только на то, что это не официальная позиция, а так, баловство, общественная работа. Ну так кто же знал, что там такие интриги со стороны этого Валиева будут. Он валенком прикидывался всю дорогу, а потом раз, и из пешек в дамки. «Спасибо», — ответил Самидов, попрощался и побрел к своей машине. И что ему в МГУ спокойно не сиделось, с досадой посмотрел ему вслед Володин. В такое место его пристроил Козырное, и что он сделал первым делом? Сразу же на жопу в лужу сел. И как он такими неуклюжими действиями планирует там репутацию нарабатывать? С чего вот он решил, что в Кремле он один амбиции имеет, и никто не захочет перехватить его инициативу? Да там такие матерые зубры, кого угодно прожуют с костями и не подавится. Ковыляет, как побитая собака теперь, только на луну завыть осталось от разочарования. Насмеявшись от души, обсудили, как Васе лучше добираться до Смелого. Загитрос сказал, что они ездили поездом до города Ромны, а там еще 30 километров, на автобусе добирались часа полтора. Вася тут же позвонил в какую-то справочную и узнал, что поездом до Ромен ехать минимум 12 часов, то есть, туда и обратно, сутки в поезде. Не вариант. Рассказал ему, как сам добирался самолетом до Брянска, а там на такси. Дал, на всякий случай, адрес таксиста Феди Глебова и телефон их диспетчерской в таксопарке. Подумал, что раньше выходных Васе не вырваться, все-таки, служба, но, чтобы ему еще раз, до поездки, ко мне не приезжать, дал ему сразу денег на расходы, 150 рублей. Вася попрощался с нами со всеми и уехал. Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР. Разрешите, Николай Алексеевич. Зашел в кабинет Вавилова полковник Воронин. Заходи, Павел Евгеньевич. Что принес? Заключение Левина по Диане Эль-Хаш. Ну и что там, вкратце? Эгоцентричный тип личности, склонный к самолюбованию, начал Воронин, с собственной системой ценностей, позволяющей легко нивелировать ценность человеческой жизни. Выраженный нарциссизм, к счастью, не патологический, но с серьезными перегибами. И как он советует с этим чудом работать? Скрестив руки на груди, откинулся в кресле Вавилов, внимательно глядя на полковника, сказал, что работать с таким агентом можно, но нужно делать это очень аккуратно. Необходимо хвалить и восхищаться любым его достижением, не давать чрезмерно сложных заданий на пределе возможностей, чтобы не вводить ее в панику, не вызвать негативных эмоций и неудовлетворенности собой. Чтобы у агента заведомо была возможность выполнить задание на отлично, гордиться собой и жаждать получить еще одно задание, за которого его будут хвалить, а он будет получать положительные эмоции, подтверждая для себя одновременно свою значимость и исключительность. Мудрено, но в целом понятно, задумчиво проговорил Вавилов. По обучению что? Агенту требуется индивидуальная программа обучения, подчеркивающая его исключительность в собственных глазах. Это как? Усмехнулся Вавилов. Следует говорить агенту, что с ним работают лучшие инструкторы КГБ, нашел глазами нужное место в заключении Воронин, и обучение производить на эксклюзивной базе. К примеру, после обучения вождению автомобиля, дать поездить на бронированном лимузине и сказать, что это личная машина генерального секретаря. Энда, витиевато. И что ты обо всем этом сам думаешь, Павел Евгеньевич? Спросил Вавилов. Закрепим за ней инструктора, пожал плечами тот, и пусть обучает всему понемногу. Придумаем ему такую легенду, чтобы она им восхищалась. И всем, кого еще будем привлекать к обучению, тоже будем легенды стряпать. Хотя у нас есть же и такие пенсионеры, которые на нелегальном положении десятки лет провели, и придумывать про них ничего нет особой необходимости, они такие чудеса для нас на Западе творили, и все равно за рубеж они уже не поедут. Так что пару переделанных историй из своих похождений могут и рассказать, чтобы она начала ими восхищаться. Но, все общение с ней только ж с учетом рекомендаций Левина, постучал указательным пальцем по столу зампред. «Само собой», — кивнул Воронин. Во вторник в столовой спросил наших, как у них прошел вчера рейд на обувную фабрику. «Там такой бардак», — закатил глаза Сёма Давыдов. «Это точно», — разочарованным голосом добавила Маша. Никто там ничем не занимался, дорогу между корпусами так и не сделали, сейчас еще немного подмерзло, так люди ходят. А всю осень, они нам вчера жаловались, в грязи по колено ходили, доски кинут, а к вечеру их в грязи уже и не видно, грузовая машина туда и обратно проедет, как и не было ничего. А сколько они поскальзывались на этих грязных досках. Там начальство вообще о людях не думает. У них на той неделе работница уксусную эссенцию в кабинете директора выпила. Представляешь, с чего это она? Потрясенно спросил я. Они всемером в одной комнате живут. На очереди на квартиру года три уже первыми стоят. И тут опять им квартиру не дали. Кто-то вперед пролез. Люди так возмущены. Ты не представляешь. Как считаешь, мне надо об этом в своем отчете указать? Фух, блин, Маш, и хотелось бы, но могут не так вас понять. Еще припишут вам антигосударственную политику. Не может советский директор мухлевать с квартирами, доводя работниц до самоубийства. Тут уже не студенты, а прокуратура должна работать. Ей антигосударственные мотивы не припишешь, ответил я. Доведение до самоубийства. Женщина-то как, выжила? Выжила, в больнице до сих пор. Но, говорят, инвалид будет. А прокуратура что? Про это люди ничего не говорили, переглянулась Маша с Мартином и Семеном. Те кивнули, подтверждая ее слова. Возмущались только очень сильно своим начальством. Мол, на людей плевать, только план им давай. Отслеживай там, как это дело развивается. И меня информируй. Если на тормозах все спустят, сообщи мне. Попробую поискать справедливость по своим каналам, вас во все это не ввязывая. Хорошо, обрадовалась Маша. Правильно, поддержали меня парни, разберись там. Да уж, а что насчет коробок с обувью? Вспомнил я. А, тоже вспомнила она. Слушай, Семен Данилович сказал, что это какая-то другая обувь, не с фабрики. Семен Данилович, это кто? Спросил я. А это секретарь фабричной комсомольской организации, который нам помогал. Гусев его попросил. А, ну, понял, понял. Значит, говоришь, не признал он обувь. А много ее вынесли при вас? Ну, мы недолго постояли, минут 40, три коробки пронесли. Но обеденный перерыв уже закончился, пока мы, в этот раз, приехали. А как вы узнали, что там не фабричная обувь? А мы с Семеном Даниловичем до проходной соседней фабрики прогулялись за одной женщиной и подсмотрели в коробку, когда она перед охраной ее открывала. Там очень хорошая обувь, на этой фабрике такую не делают. Ну, дела, обувь не делают, но регулярно выносят. Это не подпольный ли там цех работницы потихоньку пощипывают? А нафига им так рисковать? Подставят же своих работодателей, без повышенной зарплаты останутся. Или к ним хозяева так же паршиво относятся, как и ко всем остальным на этой фабрике, и никакой повышенной зарплаты нет и в природе, блин. Тут есть над чем подумать. А что вторая фабрика производит? Поспешил я сменить тему. Не спрашивали? Текстильная фабрика, простыни, пеленки, наволочки для больниц. Ничего особенного. Понятно, задумался я. У вас было задание проверить работу по замечаниям. Вы фотки грязюки на дороге сделали? Да, все сделали, кивнул Мартин. Вот это и включите в отчет, озабоченно проговорил я. А история с уксусной эссенцией — это дело серьезное? В это не ввязывайтесь. И дайте мне контакты этого комсорга обувной фабрики. Может, и не буду ждать, как там дело будет развиваться с этой уксусной эссенцией. Раньше подключусь. Москва. Торгпредство компании «Эльхаш». Вернувшись в Бальцано, Трик решил сразу сообщить сыну и невестке о предстоящей поездке в марте в Монако на конкурс, чтобы они ничего на этот период не планировали. Дианы дома в этот момент не было, ускакала по подружкам на весь день. Так что первый удар неожиданной новости Фирдаус целиком принял на себя, и сам не мог понять, нравится ли ему идея, что его жена будет ходить по подиуму, а другие мужики будут ее разглядывать и восхищаться ей. Но отец очень настаивал, а Фирдаус привык быть послушным сыном. «Приехать надо будет заранее», — предупредил Тарик Фирдауса, — «хотя бы недели за две, чтобы успеть подготовиться». «А к чему там готовиться-то?» — удивился тот. «Катай себе чемодан, да и все». «Нет, ну, это же будет конкурс красоты, а не чемоданов», — объяснил сыну Тарик. «Там надо красиво двигаться, красиво стоять. Я уже нашел Диане репетитора, между прочим, она мисс Италия в прошлом. Сделает из нашей Дианы лицо фабрики Розаросса». «О, классная идея», — одобрил сын, увидев, наконец, коммерческий эффект от странного предложения отца. получается, своя фотомодель у нас будет. Не надо будет нанимать какую-нибудь капризную звезду за огромный гонорар. Да, все верно. И скажи жене, что в этот раз в чемодан ничего тяжелого класть не надо, пошутил Тарик. Типа того, что там в прошлый раз оказалось. Сумская область. Не желая откладывать дело в долгий ящик, Василий Баранов взял на службе отгул и собрался лететь в Брянск. Пользуясь служебным положением, он связался с диспетчерской таксопарка и устроил себе торжественную встречу в аэропорту Брянска таксистом Федором. «Прости, брат», — извинялся Федор за свою первую реакцию в аэропорту. «Я же думал, это поржать надо мной кто-то решил, я ж не поверил сначала. Ну сам представь, диспетчер на весь эфир по рации выдал мой позывной, а дальше, заказ в аэропорт, встретить негра в милицейской форме с рейса такого-то. Нет, ты представь себя на моем месте. Они же не первый раз розыгрыши устраивают, и я не понял, что это не очередной. Так что извини, что столько ждать пришлось. Когда он уже меня матюгами обложил, я понял, что это все-таки не шутка. Ой, я больше не могу», устав смеяться, простонал Вася в ответ, вытирая слезы. Когда Василий объяснил Федору, по какой причине они опять едут в это смелое, таксист насупился. «Лучше бы он ее пристрелил», мрачно проговорил он. «Такие телеграммы кормящей внучке слать, к этой ведьме надо не с фоторужьем приезжать было, хоть самому берись». «Ну ты это, не увлекайся особо такими речами», попросил Вася, нахмурившись. Федя посмотрел на его форму и молча махнул рукой, типа, «Да не буду я никого убивать, просто пар спускаю». После пар позвонил Сатчану, договорился о встрече и сразу поехал к нему. «Здоров, что стряслось?» – спросил он, протягивая мне руку. «Наш университетский комсомольский прожектор ходил вчера на одну интересную обувную фабрику. На мой взгляд, к ней надо присмотреться. Там работницы через соседнюю территорию регулярно выносят обувь очень высокого качества, а на фабрике такую не делают. А где же они ее берут?» – заинтересовался Сатчан. «Два варианта, или там кто-то шьет очень классную обувь в единичных экземплярах, и тетки этот объем и выносит. Или там целый цех гонит внеплановую очень приличную обувь, и тетки потихоньку ее тырит. Прям, приличную, сам не видел, но сказала мне об этом девочка очень непростая. Она сама только в импортной обуви ходит, так что отменно разбирается в вопросе. Так что, думаю, да, прям приличную. Интересно», — забарабанил он пальцами по столу. «Адрес фабрики есть?» «Есть и адрес, и телефон секретаря комсомольской организации. Это он и определил, что обувь не фабричная. И вообще, он нашим помогал. Все расскажет и покажет». «Отлично», — загорелись глаза у Сатчана. «Слушай, там наших сильно возмутил один инцидент. На той неделе у них работница в кабинете директора уксусной эссенции нахлебалась в знак протеста. Да ты что, жива, хоть, жива, но инвалидом стала. Я обещал нашим узнать, что там с этим делом. Начало ли прокуратура проверку и все такое? А чего она, вдруг, так, всемером живут в одной комнате, 3 года уже первые в очереди на квартиру, и опять кого-то вперед двинули в обход очереди, а она осталась ни с чем. Сам понимаешь, как и почему такие вещи происходят. Печально. Давай мне телефон этого секретаря, будем разбираться. Можно я с тобой съезжу?» — попросил я, в качестве корреспондента труда, если надавить понадобится дополнительно. «Поехали». «Конечно», — охотно согласился он и даже обрадовался моему предложению. «Договаривайся, тогда, на завтра, а то я без фотоаппарата сейчас». Он тут же при мне набрал фабричного комсорга и договорился с ним о встрече на завтра с самого утра. Мы попрощались, и я поехал, наконец, на автобазу. Савельев встретил меня в радостно возбужденном состоянии, сообщил, что эксперимент уже согласован и с нового года мы начинаем работать по-новому. «Любое новшество всегда буксует поначалу», — сказал я ему. «Надо бы заранее подготовиться к новому году, к работе по-новому, а то план сорвем, пока научимся и перестроимся. Методички уже готовы?» «Да, все уже есть», — порылся он у себя на столе и подал мне целую брошюру. «Надо тогда хотя бы одну машину запустить в работу по новой методике до нового года», — решил я. «На ней все обкатать, научиться, чтобы с нового года всех легко на эти рельсы перевести. А что по оплате этому водителю?» — уточнил Савельев. «Нужен доверенный человек, который возьмет премию, не расписываясь ни в каких ведомостях, и не станет задавать лишних вопросов». «Все понял», — кивнул завбазой. «А какую ему премию пообещать?» «Ну, пообещайте еще 100 рублей к окладу», — прикинул я. Халтур же у него не будет. Савельев кивнул, и мы пошли с ним в диспетчерскую с методичкой, выбрать экспериментальную машину и прикинуть ее первый рабочий день. Украина. Село Смелое. Вон, в том доме она живет, показал Васе таксист, остановившись метров за 100 от дома Екатерины Михайловны Зазули. Собаки нет, точно нет, да и нет необходимости. Она сама как собака, кого хочешь облает. Ну что, я пошел, спросил Вася. Не, посиди еще полчаса, пусть стемнеет посильнее, оглядываясь по сторонам, решил Федор. Да в хате уже темно, видишь, свет включила, возразил ему Вася. Так тебе-то надо ее на улице встретить, наставлял его Федор, чтобы на тебя свет не падал. Постучи в окно и жди, пока она выйдет. Только отвернись сначала, чтоб она тебя раньше времени не разглядела. Блин, Федь, ну, это же старая женщина, внезапно задумался Вася над тем, что собрался делать, а вдруг она реально так перепугается, что помрет. Ты, главное, смотри, сам ее не перепугайся. Ну и подумай, на кой ты сюда ехал столько, если сейчас развернешься, дела не сделав, на экскурсию, что ли. Тогда поздравляю, ты первый москвич, что за всю историю этого села с этой целью сюда приехал. Твоя правда, хмыкнул Вася. Ну ладно, я пошел, давай-ка, я с тобой пойду, предложил таксист. На шухере постою. Они рассмеялись нервным смехом и, заперев машину, направились пешком к дому Екатерины Михайловны. По дороге решили, что постучит в окно и вызовет бабку Федя, а встретит ее на пороге Вася. Такой план показался сообщникам более надежным для полноты эффекта. Вася всю дорогу думал, что же скажет пакостливой бабке. Отдельно придумал самые первые слова, потом продумал, как будет вести разговор уже как представитель власти. Но все это не понадобилось. Увидев Васю на пороге, Екатерина Михайловна молча и основательно рухнула в обморок. «Мля, я за аптечкой!» Кинулся прочь со двора Федор. На шатырь где-то был. А Вася, проклиная тот час, когда он на это согласился, принялся шлепать женщину по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Буквально через несколько минут к дому подъехало такси и примчался Федя с аптечкой. Лежавшая на полу в сенях Екатерина Михайловна перекрыла собой все пространство. Дверь в хату невозможно было открыть, а где включается свет в сенях, парни не разобрались в горячке. Кое-как в тусклом свете фар плеснули на ватку нашатырного спирта и сунули под нос Екатерине Михайловне. Пришла она в себя быстро. Тут же села и, отталкиваясь руками от пола, стала отодвигаться подальше от входа. Чур меня», – причитала она без конца. «Лиза Михайловна», – запутался из-за этой нервотрепки Василий, – «я по поводу вашей телеграммы, изыди, бисово отродье», – заверещала она, – «уйду, как только вы пообещаете оставить в покое внучку, ее мужа и их детей», – настойчиво проговорил Василий, но в ответ услышал только истеричные выкрики. «Вы меня слышали, изыди, обещаю», – крикнула бабка, и Василий тут же вышел на улицу и Федор за ним. Сработало, вроде. Ну и что дальше делать? Растерянно переглянулся с таксистом Василий. Предложить ей водички, чтоб успокоилась. Тут они услышали, как хлопнула дверь. Екатерина Михайловна, воспользовавшись моментом, заскочила в хату и, судя по раздававшимся звукам, баррикадировала дверь мебелью. Вот и поговорили. Ладно, поехали, махнул Вася рукой. Будем надеяться, что воспитательный эффект достигнут нужный. Ну, медицина здесь бессильна, а вот твое появление, вроде, дало эффект, многозначительно взглянул на него Федор, упаковывая обратно аптечку. Думаешь, не напрасно съездили? Спросил Вася. Будем надеяться, время только покажет, пожал плечами таксист, завел машину и тронулся в обратный путь. Вернулся домой как раз к накрытому столу, все ждали меня. Мама с Ахмадом купили торт по случаю трудоустройства Ахмада на работу. Он уже был и в общежитии, осмотрелся там. Завтра они с мамой собираются уже сдать паспорта на прописку. Потом еще один тортик купите. Когда паспорта с пропиской получите, многозначительно начал загибать я пальцы. Потом еще один, когда мама на работу устроится. У нас сплошные праздники, улыбнулась жена. Что, теща или бабушка Лиза не звонили? Поинтересовался я. Не пытались разведать, какая у нас тут обстановка. Мама звонила, усмехнулась Галия. Спрашивала, почему я не приехала. И, с любопытством посмотрел я на жену. Ответила, что, как оказалось, бабушка прекрасно себя чувствует и, если ей так хочется меня видеть, пусть приезжает ко мне сама. Мы с Загитом аж есть перестали, потрясенно уставившись друг на друга. «Надеюсь, ты это сейчас не серьезно?» – спросил я Галию. «Нет, почему же?» – загадочно посмотрела на меня жена. «Пусть приезжает. Мне очень хочется ее», – глядя в глаза спросить, «за что она так со мной, чем ей мое счастье женское мешает?» Глава 12. Москва. Квартира Ильхаш. «Жена сегодня на курсах арабского, есть время подготовиться», – подумал Фердаус по дороге домой и решил проехать через Березку, чтобы накупить вкусности к праздничному столу и хорошего вина. Такую новость надо сообщать в соответствующей обстановке. Аиша встретила его удивленно вопросительным взглядом, а он ей в ответ лишь сказал, хитро подмигнув, что объяснит все потом, а то сюрприза не получится. Она улыбнулась и начала накрывать на стол. Вскоре вернулись Диана, уставшая, но довольная. Фердаус и Аиша ждали на кухне. По их лицам она сразу поняла, что что-то происходит, а увидев праздничный стол, поняла, что это что-то приятное. «Марат тебе предложение сделал?» Удивленно улыбаясь, выпалила она первое, что пришло в голову. «Нет», — страшно смутилась Аиша, никак не ожидавшая такого предположения. «А что тогда?» Уставилась на них Диана заинтригованно, переводя взгляд с одного на другого. «Садись, дорогая», — открыл Фердаус бутылку игристого красного вина и разлил по бокалам. «Сегодня мы пьем за будущую звезду европейских подиумов Диану Ильхаш». «Не поняла», растерянно улыбаясь, посмотрела Диана на мужа и взяла свой бокал, пригубив вина. «Отец предложил, и я его полностью поддерживаю, сделать тебя лицом нашей фабрики Розаросса. Ты будешь сниматься для рекламы, календарей и каталогов», пояснил Фердаус, «и участвовать в конкурсе «Мисс Путешествие» в марте в Монако с нашим чемоданом на колесиках». «О, как здорово!» – воскликнула Аиша и захлопала в ладошки. «Конкурс красоты. Диана, ты поедешь в Монако. Конкурс, без подготовки?» – перестала улыбаться Диана. «Я про эти конкурсы ничего не знаю, ничего не умею. Не бойся, отец уже нашел тебе в помощь мисс Италию какого-то года, она тебя всему научит». «Ну, это другое дело, а то мало радости делать что-то серьезное без подготовки», – закивала Диана и немного расслабилась. «Надо будет побольше с ней позаниматься, Диана. Ты там всех затмишь», — уверила ее возбужденная такой новостью Аиша. «Я тоже в этом уверен, дорогая. Давай, за тебя и за твой успех», — протянул свой бокал Фердаус, и девушки одновременно дотронулись своими бокалами до его бокала. Раздался чистый хрустальный звон, и Диана подумала, что справится и с этой задачей. Тем более, у нее будет опытный учитель. «Эх, где наша не пропадала?» — подумала она. «С мафиози справилась, неужели по подиуму красиво не пройду?» Диана представила свое лицо на билбордах, буклетах и календарях, и ей очень понравилось то ощущение, которое она испытала при этом. Фотографироваться она любила, на фотографиях получалось хорошо. Она представила себя в мастерской модного фотографа, и на лице ее появилась счастливая улыбка. Если бы еще не этот конкурс, о правилах которого она понятия совсем не имела. Просто поучаствовать она себе позволить не могла, ей было необходимо стать лучшей. Увидев в глазах жены холодную решимость, подумал, что зря мама с бабушкой так на нее насели. Этак разбудит в дочке монстра, а потом пожалеют. «Дорогая, говорить есть смысл, когда тебя слушают», — возразил я. «Ни бабушка, ни мама тебя слушать не собираются. У них своя правда, у нас своя. Они мир видят со своей колокольни, а мы со своей, и наши миры никак не пересекаются, ты не поймешь их мотивы, они твои, вот и все, чем закончится ваша встреча, у каждого свое мнение и он при нем и останется, так что получается, лучше и не общаться совсем», посмотрела на меня жена вопросительно, судя по взгляду, ей было очень интересно мое мнение, а я как раз недавно придумал, как я могу отомстить неуемной Оксане за все ее эти выверты в мой адрес, теща пожалеет, что меня разозлило, и приступлю я к делу прямо сейчас, как раз удачно эту дискуссию затеяли. «Значит, Оксана, тебе приятно злоумышлять против меня, сидя в уютной трехкомнатной квартире в Святославле, а давайте мы этого осетра урежем. Мама твоя со своей матерью не общалась и не особо из-за этого страдала», — заметил Загид. «А судя по этой телеграмме, так мы еще и выиграли из-за того, что баба Катя дулась на дочку. А бабушка?» – спросила Галия. «Она как? У тети Маши надо спросить», – ответил он. «Она же не прекращала с ней общаться». «Слушайте, ну есть нормы поведения», – заметил я, – «есть моральные нормы, есть государственные законы, в конце концов. Если человек нарушает все это, он должен отвечать за свои поступки, согласны, и то, что он нарушает все эти нормы в отношении своих близких, это обстоятельства отягчающие, а не смягчающие. Надо так к этому относиться, а то привыкли считать детей своей собственностью, а дети своим всепрощением только усугубляют ситуацию, потому что такие родители только в разнос идут, чувствуя безнаказанность. За все надо отвечать. Согласен, поддержал меня Ахмат. Вот, допустим, продолжал я, решив, что настало время приступить к реализации своих коварных планов. Квартира в Святославле. Что с ней будет после развода? Мне ничего не надо, тут же замахал руками Загид. Пусть ей остается. Это мужской поступок, кивнул я. Но по отношению к детям и внукам, разве это будет справедливо? Тот же Руслан без своего жилья, у него дочка маленькая. Они почему не могут получить причитающуюся им площадь в общей квартире? Ладно, вы все выписались, а он-то нет. Половина квартиры, получается, теперь его. Разве не так? Ну, вообще-то, так, согласился Загид. Значит, надо помочь Руслану получить свою долю. Глядишь, и на второго ребенка решатся с Настей, улучшив жилищные условия. Половина благоустроенной трешки и Настин домик, это, как минимум, благоустроенная двушка. А то, что вы все разбежались, теряя тапки, все бросив, лишь бы не связываться с Оксаной Евгеньевной, как раз и говорит о ее безнаказанности. А Галии что тогда достанется? А Рафику? Спросил Загид. Помогать будем только Руслану и Насте, потому что Галия и Рафик выписались. Позволю себе сказать за Галию, если она не против, мы ни на что не претендуем. Все, что вашей дочери надо, я ей сам обеспечу. Правильно, Галия? Спросил я, посмотрев на жену. Она кивнула и прильнула ко мне, обняв за руку. Да, как бы ни было мне приятно что-то получить от Оксаны, чтобы досадить ей, брать ничего нельзя, иначе Загид заподозрит наш с Галией корыстный интерес в этой схеме. А если он никак не просматривается, с моральной стороны ценность моего предложения резко для него возрастает. Не за себя же радею, за других его детей. А вот по Рафику вы правильно поднимаете вопрос. Возможно, трешку надо разменять на две квартиры, одну из них продать, а деньги поделить пополам между сыновьями. Думаю, что-то надо выделить и Марату тоже, на будущее. Руслан тогда может не менять дом Насти на двушку, а пристроить к нему комнату или две, улучшить санитарные условия. Или, кстати, Ахмат же будет дом продавать скоро в Святославле, если я все правильно понимаю. Почему бы Руслану не продать свой дом, и с этой доплатой не купить дом Ахмада? Там все шикарно сделано, и вода в доме, и канализация. Это получше своей квартиры в Святославе будет. Все верно, кивнул Ахмат, для себя все делал, на совесть. Дом, единственное, о чем жалею, уехав из Святославля. Но продавать да, буду. Возможно, остальные братья скинутся сейчас, продав эту квартиру, полученную после размена трешки, чтобы Руслан мог себе позволить купить дом Ахмада. А потом, через год-два, уже Руслан поможет одному из них, скорее всего, Рафику, улучшить жилищные условия. А там и очередь Марата подойдет. И тогда и Оксана поучаствует по-настоящему в улучшении качества жизни своих детей, вместо того, чтобы голову им морочить своими закидонами. Загид взглянул на меня тяжелым взглядом и вздохнул. Возразить, похоже, было нечего. Ему придется серьезно подумать над ранее запланированным гусарским жестом, уйти, оставив трешку жене. И шансы у его сыновей, с моей точки зрения, на раздел квартиры есть. Загид точно воспринял сейчас мои доводы. А он ради своих детей что угодно сделает, и не как Оксана, пытаясь ими командовать, а действительно, сугубо ради их благополучия. Украина. Село Смелое. Всю ночь Екатерина Михайловна не выключала в хате свет, так и забылась тревожным сном, держа в руках кочергу. Утром, когда уже совсем рассвело, она осмотрела двор через окно и, никого не заметив, решила, что уже можно попробовать выйти на улицу. Убрав от двери лавки и стулья, она осторожно отодвинула засов и выглянула в сени. Никого там не увидев, выглянула из сеней и, окончательно осмелев, вышла на улицу. «Фух, на силу отбилась», – прошептала она. А еще мужика Машкиного ругала, что он пацана испугался. Теперь-ча понятно. Пашка ж с дьяволом на короткой ноге. Подослал своего подручного беса на ночь глядя. Она переоделась и поспешила на почту предупредить дочь. Взяв бланк срочной телеграммы, она написала текст и подала в окошко. «Это что такое, тетя Кать?» – потрясенно спросила работница почты, Прочитав текст телеграммы, я не буду это отправлять. Отправляй, не выдумывай. Взъярилась Екатерина Михайловна. Что отправлять? Вот это. Пашка черт подослал беса ТЧК, забудь про них или пойдешь за ними в ад. Тетя Кать, какие черти, какие бесы, их не существует. Религия, это опиум для народа. Вы чего, какие бесы? Пристально уставилась на нее Екатерина Михайловна. И я так думала, пока сама вчера беса не увидела. Натуральный посланец дьявола. Извините, тетя Кать, я не буду такую телеграмму религиозную отправлять. Меня с работы погонит. В СССР атеизм победил, дура. Ты что, не понимаешь? Раз бесы есть, значит и Бог есть. Нет никакого атеизма. Нет, тетя Кать, даже не просите. Никак нельзя. Тогда соедини меня с дочкой. Переговоры в другом окне. Москва. Обувная фабрика «Красная Заря». Попали мы на фабрику легко и непринужденно. Встретил нас секретарь местной комсомольской организации Семен Данилович Громов и отвел к себе в кабинет. Он оказался молодым невысоким, но стройным темноволосым парнем с серьезным взглядом. А я и журналиста еще привел, представил меня Собчан. Знакомьтесь, Павел, протянул я ему руку и подал ему свое удостоверение. Труд, поднял он на меня удивленные глаза. Ничего себе, ну, так и происшествие у вас произошло не рядовое, серьезно ответил я. Вы про Куницыну? Кивнул он, округлив глаза. Да это просто кошмар, так над людьми издеваться. Они всемером живут в комнате 27 метров. Она, ее старенькие родители, два ее сына, старший женился, у него жена и ребенок маленький родился. 3 года первые в очереди на квартиру. И все никак, зачем она так-то? Спросил Собчан. Надо было жаловаться. Ага, чтоб вообще из очереди выкинули, а как бы они ее выкинули? За что? Спросил я. Нашли б за что. Опоздала на 5 минут, за машину швейную сломанную посадили, норму не выполнила. Да мало ли, еще чего придумали бы, было бы желание. Это, прям, произвол какой-то, возмущенно проговорил Собчан. Да тут со многими так, ответил Громов, понизив голос. Люди 10-15 лет уже в очереди простояли, и не уволишься. На новом месте же и в очередь на квартиру заново вставать придется, а начнешь права качать, из очереди вылетишь. Крепостное право какое-то, это просто возмутительно. Давайте с этим что-то делать, предложил я, глядя на него. Сколько можно молчать? Давно пора. Я уже и не надеялся ни на что, если честно, у нас в райкоме никому ни до чего дела нет, пожаловался он. И на райком вашу праву найдем, пообещал Собчан. С чем к вам в прошлый раз пришел комсомольский прожектор МГУ? А это, пойдемте, покажу. Поднялся он, и мы встали и пошли за ним. Портфель я взял с собой, чтобы не таскать в руках фотоаппарат, привлекая к себе слишком много внимания. Пока нам это ни к чему. Он провел нас по территории предприятия, показал место раскопок теплотрассы между 2 корпусов. Если не заасфальтировать, рассказывал Громов, здесь весной и осенью всегда будет топкое место, только в сильные морозы, более-менее схватывается. Ну, правильно, теплотрасса внизу, заметил я, достал фотоаппарат и сделал украдкой несколько снимков, спрятавшись за комсоргом и Собчаном от посторонних глаз. Вообще, территория не такая уж и большая, многозначительно посмотрел на меня Собчан. 2 фабричных 2-этажных корпуса, подвалы в них есть? Есть, кивнул комсорг. Там бомбоубежище, показал он на правый корпус, а там старое оборудование складировано. А там что? Показал я на одноэтажное вытянутое строение с окнами-бойницами. Склад готовой продукции, ответил Громов. Большой, переглянулись мы с Собчаном. Там одни неликвиды никому не нужные, с досадой проговорил комсорг. Ребята из комсомольского прожектора сказали, что с фабрики выносит хорошую обувь. Есть мысли, откуда она? Спросил я. Тетки эти, что обувь несли, в котельной работают, ответил Громов и показал глазами на высокое здание приличных размеров с очень солидной высокой трубой. Я за ними проследил. Подвал там, наверняка, тоже есть, задумчиво проговорил я. Даже окна в цоколе есть, узкие, но длинные. Зачем такая серьезная котельная такой маленькой фабрике? Так она на несколько фабрик, швейка же тоже от нее отапливается, объяснил Громов. Может, и еще кто-то. Понятно. Что будем делать? Тихо спросил я Собчана, отойдя немного от Громова. Надо бы котельную проверить, в частности, ее подвалы. «Пойдемте пока отсюда», — ответил Собчан. «Мне с начальством сначала посоветоваться надо». «Ну, давай», — кивнул я. «Семен Данилович, мы картину, более-менее, для себя составили. Павел Игоревич, кивнул я на Сатчана, с руководством дальнейшие действия согласует и, скорее всего, мы с вами очень скоро опять увидимся. Вы только не распространяйтесь пока о нашем визите никому и не предпринимайте, пожалуйста, ничего. Особенно, следить больше ни за кем не надо. Хорошо, многозначительно посмотрел я на него. Громов кивнул, протянул мне руку, потом Сатчану. Мы с ним попрощались и пошли к проходной. Так по поводу труда, задумчиво сказал Сатчан, пока просьба не писать ничего про этот беспредел с очередью на жилье. Я посоветуюсь с Бартко сначала. Возможно, он захочет, чтобы мы не привлекали к фабрике внимания, пока он будет с ее руководством разбираться. Потому как если там действительно подпольный цех. Хорошо, задумчиво кивнул я, но, если вы фабрику под себя подомните, эта женщина получит, наконец, квартиру. Для меня это главное, а вовсе не горячий материал в газете. Обязательно. Пообещал Сатчан. Мы вышли с территории фабрики и направились к его машине. А Сатчан покачал головой и сказал. Это как же надо довести человека, чтобы он решился уксус выпить и инвалида из себя сделать, а ведь могла и умереть вовсе. Ну вот так, грустно покачал я головой. Он подвез меня до метро, и я поехал в университет. Украина. Село Смелое. Дождавшись, когда ее, наконец, соединили с дочерью, Екатерина Михайловна набросилась на нее с обвинениями, что не могла застать ее на рабочем месте все утро. «Но мама, я же не сижу целый день в кабинете», – оправдывалась Оксана. «Я заведующая детским садом». «Плевать, Оксана, все это не важно. Слушай меня внимательно», – измученным голосом призвала она дочь. «Забудь про свою Галию, забудь про внуков. Мы уже не поможем им, этим отродьям сатаны». Невольно вспомнив вчерашнего непрошенного гостя, Екатерина Михайловна почувствовала, как под шапкой зашевелились волосы на макушке. «Смирись, Оксана, иначе присные его покончит с нами», — прокричала она в трубку и повесила ее. «Прости, Господи», — начала истово креститься она. «Да что же это такое?» — в ужасе подумала Оксана, повесив трубку. «Что этот Пашка-бандит сделал с моей матерью? Не может такого быть, чтобы моя несгибаемая мать сдалась. И при чем здесь сатана? Или она так иносказательно намекала на то, что Пашка не просто бандит, а очень серьезный бандит, такое же зло, как сатана из Библии. Я о чем-то таком всегда подозревала, или нет, и это не намек, что, хоть, там еще в Библии про сатану написано, в руках же ее никогда не держала, но у кого попросить почитать, и как это незаметно сделать, я же заведующая детским садом, меня уволит, если молва пойдет, что я такой литературой интересуюсь». После университета поехал на автобазу, узнать, все ли получается у Савельева с новой методикой. Первую машину они сегодня отправили в рейс со сборным грузом, она еще не вернулась. Мы сели с Савельевым в диспетчерской и обсуждали с дежурной сменой, как им сортировать поступающие заявки, чтобы было удобно ими манипулировать при составлении рейсов. Решили значимые сведения, вес, объем, габариты груза, пункт назначения. Выносить на самый верх заявки для большего удобства. Придется бланк заявки переделывать, Руслан Сергеевич, заметил я. Не успели мы это обсудить, как раздался звонок телефона, и девушка-диспетчер протянула Савельеву трубку. Руслан Сергеевич, это вас, доложила она, Яковлев. Не понял, кто едет. Недоуменно переспросил собеседника Савельев через несколько секунд. И когда, а во, министр какой-то едет, сообщил он, поднимаясь и возвращая трубку диспетчеру. Яковлев побежал его уже встречать на проходную. Что ж они заранее-то не предупредили, удивился я. И что ему надо, министру этому? Да кто ж его знает, сейчас встречу, разберусь. Ну да, он должностное лицо, пусть и бегает, встречает своих министров. Ну-с, девушки, давайте, продолжим, улыбнулся я. Министры министрами, а работать-то кто-то должен. Девчонки захихикали. Они вообще посматривали на меня с большим интересом, и плевать, что кольцо на пальце. Для них было важнее, что со мной, несмотря на молодость, уважительно разговаривает их начальство. Я на их заигрывание не реагировал, и мы занялись нашими рабочими вопросами. Но не прошло и минут 15, как к нам завалилась целая делегация. Вот здесь мы и готовимся к внедрению новой системы, заливался соловьем Савельев. Это один из авторов новой системы. Лично контролирует внедрение, показал он на меня, ну вот, сделал, как и положено начальнику, перевел на меня стрелки. Пришлось подняться и начать знакомиться с вновь прибывшими, их было пятеро. Оказалось, к взаимному удивлению, что одного я знал. «Добрый день, Николай Алексеевич», — улыбнулся я тестю Сатчана. «Не ожидал вас тут встретить». «Здравствуй, Павел», — не меньше моего удивился он. «Так, значит, это твоих рук дело, это наше общее дело», — пафосно заявил я и улыбнулся. Мне стали представляться его сопровождающие. Абдулов Валерий Яковлевич, помощник министра. Ивлев Павел. Паршин Эдуард Гаврилович, замминистра. Ивлев, добросовестно жал я протянутые руки. Костенко Николай Иванович, начальник управления капстроительства. Ивлев, так, вот, ты какой, северный олень. А Светлана Костенко, экономфак МГУ, моя дочь, с гордостью ответил он. И моя одногруппница, добавил я. «Приятно познакомиться». Взаимно удивленно взглянул он на меня. «О, ничего себе!» – удивился министр и подмигнул мне. «Николай Иванович, с какими людьми-то у тебя, оказывается, дочь вместе учится?» Кошелев Владимир Васильевич, замначальника управления капстроительства, тут же поспешил представиться мне еще один из сопровождавших министра. «Ивлев, вот, я как знал», – возвестил министр. «Не зря мы сюда свернули». Сейчас из первых рук узнаем все об этой новой системе. Глава 13. Москва. Автобаза 14 Моспромтранса. Надолго задерживать министра со свитой не стал. Быстро объяснил на пальцах свою идею. Показал на карте направление и зоны. В зависимости от зоны будут выставляться счета обслуживаемым предприятием. Рассказывал я. Сборные грузы позволят уменьшить пробег при том же количестве выполняемых заявок предприятий, и, соответственно, уменьшится и нагрузка на автодороги. Для нас это немаловажный фактор, переглянулся с коллегами министр. Мы, поэтому и принимали участие в обсуждении этого эксперимента. Правда, тут есть и оборотная сторона медали, вставил свое слово замминистра. Начнете сейчас машины под завязку грузить, или, вообще, с перегрузом, так нагрузка на дорожное покрытие только увеличится, а потом ремонт станет в копеечку, и вся экономия на смарку. «Ну зачем же нам свои машины перегрузом гробить?» – возразил я. «Это вы так только говорите», – отмахнулся он от моих возражений. «Ну, выборочный весовой контроль на дорогах решит все эти проблемы», – ответил я. «Читал недавно, американцы сделали дорожные весы на тензодатчиках, взвешивают машины прямо на ходу». «Ну уж, прямо на ходу», – с сомнением возразил мне замминистра. «Да, на скорости до 110 км в час», – ответил я, – «если мне память не изменяет». «Надо расписать это изобретение для Межуева», – подумал я, – «раз о нем, получается, даже специалисты не знают». Думал, так себе изобретение, даже выписывать его себе не стал. «Где я про это читал? Много всего придется по новой поднимать в спецхране». Святославль. Столкнувшись в горкоме у гардероба с начальником коммунальных предприятий города Поляковым, Шанцев специально медленно одевался, чтобы выйти вместе с ним на улицу. «Что нового, Василий Игнатьевич?» – спросил он, как только они оказались на площади перед горкомом. «Да что у нас нового?» – расстроенно махнул он рукой. «У нас все тоже. Жители жалобами завалили исполком, что городская канализация – одно название, а очистных сооружений, как таковых, как не было, так и нет. А водопровод? Эту воду же пить нельзя». «Ну, вода и правда у нас жуть», – осторожно произнес Шанцев. «А что я могу сделать?» – воскликнул Поляков. «На новую водонапорную башню фонды выделили, а на них подъездную дорогу заасфальтировали, вместо того, чтобы саму башню поменять». «Это как же?» – поразился Шанцев. «Разве так можно?» «Нельзя, конечно. Это не целевое расходование средств». «И как же?» «А вот так, мол, нельзя строительство начать, пока дороги к другому объекту нет. Выговор кто-то получил и все. Уметь надо. А что за дорогу-то сделали?» «Где, Александр Викторович? Забудьте вы об этом. Прошу вас», сразу же начал осторожничать Поляков, как дело перешло к конкретике. «Мало ли, что я наговорил, дурак старый». «Ну уж и старый», с подозрением взглянул на него Шанцев. «Вы еще, даже, не на пенсии». «Александр Викторович, мне меньше полгода до пенсии осталось, ну, дайте мне уйти спокойно, пожалуйста. Скажите мне только, что это за дорога?» Поднял Шанцев ладони вверх, показывая, что сдается. Заинтриговали и на попятный. «Нельзя так, наша Мордина», – недовольно ответил Поляков. «Спасибо, Василий Игнатьевич». «Значит, наша Мордина», – отметил про себя Шанцев. «Так-так», тут в диспетчерскую заглянул Яковлев и шепнул что-то Савельеву на ухо. Тот прокашлялся и пригласил всех пройти к нему в кабинет и продолжить беседу за столом. Начальство уговаривать себя не заставило, и мы покинули диспетчерскую, слишком тесную для такого количества гостей. «Павел, а откуда ты министра знаешь?» Поравнялся со мной Савельев, когда я немного отстал, решая, а не слинять ли мне прямо сейчас. «Ну, так получилось», — ответил я. «Его дочь вышла замуж за моего хорошего друга. Правда, что ли?» Удивился он, и мне показалось, в его взгляде промелькнуло разочарование. «А что, интересно, он хотел услышать, что я внебрачный сын министра, которого он прятал от общественности. Странно, Санта-Барбару еще же не сняли, и уж точно в СССР не показывали, откуда любовь к таким страстям». Оказалось, Яковлев, пока я развлекал министра в диспетчерской, успел организовать в кабинете директора целый банкет. Повара из рабочей столовой умудрились накрыть щедрый стол с салатами, с пирожками, стояла и нарезка колбасная, рыбная, соленые огурцы, сало, целое блюдо маленьких котлет. От картошечки пар шел, а водочка запотевшая. Все быстро расселись вокруг стола. Застолье, как всегда, началось с пафосных речей, а как выпили первый тост, понеслись шутки и хохот. До конца рабочего дня оставалось всего ничего. Мужики с удовольствием налегли и на водочку, и на закуску. Сало смели в первую очередь. Очень необычно приготовлено, чеснока много мелко натертого. Яковлев подскочил и самолично еще дорезал. «Эта теща моя такое сало делает», благодушно улыбаясь, сообщил он собравшимся. «Золотая женщина. Раз в месяц поезд с Украины встречаю, представляете, и когда звонит, говорит, я зятю передачку отправила. Обратите внимание, зятю, это мне, значит, не дочке своей. За такую тещу надо выпить». Зашумели мужики, а я подумал, а что ж мне-то такая ведьма досталась? Тоже, ведь, с Украины. А как не повезло, я бы тоже лучше салом брал, чем телеграммами сомнительного содержания. В какой-то момент, когда открыли окно покурить, ко мне подсел Костенко. «Как дела в университете?» – спросил он. «Слышал, у вас сменился секретарь университетской комсомольской организации?» «Да, Самедов на повышение пошел. В аппарате Президиума Верховного Совета сейчас трудится», – специально сказал я, чтобы посмотреть на его реакцию. «Это же со Светки Костенко все началось. Это она вынюхивала под дверями кабинета Самедова, а потом скандал разгорелся и ему пришлось уйти. Наверняка, без Костенко-старшего тут не обошлось. Мы пересекаемся там с ним периодически». Николай Иванович не смог скрыть своего разочарования. «Значит, верны мои догадки, что это его рук дело. Ну и как тебе новый секретарь?» Тут же сменил он тему. «Нормальный», — кивнул я, — «ответственный. О студентах беспокоится. Ну, хоть что-то хорошее», — ответил он. «Долго сидеть с мужиками не стал», — извинился, сославшись на грудных двойняшек, и тихонько ушел. «Дома мне жена сообщила, что Фердаус звонил, напросился в гости сегодня вечером. Очень хорошо», — обрадовался я. «Просил его встретить?» «Нет, ничего такого не говорил», — растерялась Галия. «Ну, значит, подарков не так и много, сами донесут, помогать не надо», — обратил я в шутку свой вопрос. «Похоже, в этот раз ничего секретного обсуждать не планируют, разговор у машины, где нет прослушки, не нужен. Успел только поужинать, перекинуться парой слов с тестем, державшим на руках Русика, сам потетешкался с Андрюшкой, как и Эльхажи приехали, с шампанским и шоколадными конфетами. У нас такая новость», — сделала Диана загадочное выражение лица. «Аист телеграмму прислал, чтоб встречали?» — с замиранием сердца спросил я. «Да ну, нет», — рассмеялась сестра. «Мы в марте едем в Монако. Я буду участвовать в конкурсе красоты мисс путешествия». «Какая же ты мисс? Ты уже миссис», — покачал я головой, видя, как радуется сестра. «Вы бы узнали, сначала, правила конкурса, а то отберут потом корону, когда выяснится». «Ну, пусть попробуют отобрать», — спокойно глядя на меня, ответила сестра, и я расхохотался, вспомнив про ее колбасу, и как она на мафию поперла с автоматом. «Да уж, им проще правила изменить», — заметил я, просмеявшись. Жена и мама позвали нас за стол. Диана тут же вывалила на них все эти новости. Все опешили сначала, потом начали недоверчиво переглядываться с удивленными лицами. «Ну, а что вы так удивляетесь?» — спросил я их, улыбаясь. «Любую из вас можно, хоть сейчас, на конкурс. Наши женщины самые красивые». Тут они только поверили, что это не шутка. Загалдели, шум, смех, про нас забыли. Сразу отдал Фердаусу название фабрики, что делает стеклянную плитку, и ее адрес. «Грац», — посмотрел он. «Австрия, это, Кстати, не так и далеко от Бальцана. А у тебя образцы плитки остались? Да, конечно. Я все приготовил, отдал я ему по одной штучке трех цветов. Но если у них еще какие-то образцы есть, бери все, и побольше каталогов. И качество проверяй. Мне плитка досталась негодная, на выброс, пришлось закаливать в духовке, чтобы спасти. Как раз, наш чемодан пригодится на колесиках, усмехнулся Фирдаус. Кстати, насчет каталогов. Хотел посоветоваться. Как считаешь, если Диана станет лицом нашей фабрики Розаросса, это будет хорошей идеей? Ну хоть о прослушке помнит. Сформулировал вопрос ко второму собственнику фабрики как простой треп. Хотя я все равно предпочел бы такой вопрос обсудить на улице, а не здесь. Почему бы и нет, улыбнулся я. Она у нас красавица. Ваши чемоданы будут с удовольствием покупать. Хорошо, кивнул он. Наконец, про нас вспомнили, все расселись за столом и шумно обсуждали новости, потягивая импортное шампанское. Тут раздался звонок, и я подошел к телефону. Это оказалась Вера Ганина из редакции. «Привет», — запыхалась она, как будто стометровку пробежала. «Тут мешок для тебя с письмами. Забери как-нибудь». «Что за мешок, что за письма?» «Не понял я. Разные письма по поводу твоих статей накопились за столько времени. У нас только разобрались, в каком ты отделе работаешь и то, случайно, представляешь. Я зашла к ним и увидела твою фамилию на конверте в мешке. Короче, приезжай и забирай». Тут Диана вышла в коридор и ждала, пока я закончу разговор. «И что с ними делать?» — потрясенно спросил я, представив себе мешки и горы писем, как в комитете по миру. «Читай, может, материал найдешь для следующей статьи», — подсказала она. «Журналисты любят письма получать. Это как мерило их признание народом. Правда? Ну, хорошо, заеду завтра». «Тогда до завтра», — попрощалась она и положила трубку, не дождавшись от меня ответа. Диана подошла и глазами показала на ванную. Не хотелось лишний раз при всех уединяться, опять начнут в двери барабанить. Это при прослушке точно привлечет внимание товарищей с Лубянки. Показал ей глазами на дальнюю ванную. Пока шли, догадался, что тут вопрос, который при Фирдаусе на улице никак не обсудить. «Ну, что у тебя?» — с нетерпением спросил я, включив воду. «Что-нибудь было после твоего признания?» «Да, меня на Лубянку вызывали». «И?» — напрягся я. «Со мной какой-то дядька пучеглазый встречался, вопросы задавал. Будут мне индивидуальную программу обучения составлять». «Да ладно, серьезно?» — поразился я, подумав, не встречалась ли она с тем самым психологом, с которым я сам общался. «Они что, решили-таки из тебя настоящего агента сделать? Блин, ты почему так реагируешь?» «Господи, Диан, потому, это кажется, что в опасности и риске есть какая-то романтика, а на самом деле, для тебя лично никакой романтики. Провалившегося разведчика сажают в тюрьму, и надолго, предварительно выбив из него всю информацию. Хорошо еще, если агент ценный и его на кого-нибудь обменяют со временем, но нужны стальные нервы, чтобы ждать обмена годами, не теряя надежды. Значит, я стану ценным агентом», насупилась она и скрестила руки на груди. «Ладно, надеюсь, ты нарожаешь детишек штук 5 и у них выхода не будет другого, кроме как от тебя отстать». «Угу, 10», хмыкнула она.